Глава 6. Каторжные животные. Покупка гнетка, случившаяся вскоре в Остроге, заняла и развлекла арестантов гораздо приятнее высокого посещения. В Остроге у нас полагалась лошадь для привоза воды, для вывоза нечистот и прочее. Для ухода определялся к ней арестант. Он же с ней и ездил, разумеется, под конвоем. Работы нашему коню было очень достаточно и утром, и вечером. Гнетко служил у нас уже очень давно. Лошадка была добрая, но поизносившаяся. В одно прекрасное утро, перед самым Петровым днем, Гнетко, привезя вечернюю бочку, упал и сдох в несколько минут. О нем пожалели, все собрались кругом, толковали, спорили. Бывшие у нас отставные кавалеристы, цыганы, ветеринары и прочие выказали при этом даже много особенных познаний по лошадиной части, даже поругались между собою, но Гнетка не воскресили. Он лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое все считали обязанностью потыкать пальцем. Доложили майору о приключившейся воле Божьей, и он решил, чтобы немедленно была куплена новая лошадь. В самый Петров день, поутру после обедни, когда все у нас были в полном сборе, стали приводить продажных лошадей. Само собой разумеется, что припоручить покупку следовало самим арестантам. У нас были настоящие знатоки, и надуть 250 человек, только этим прежде и занимавшихся, было трудно. Являлись киргизы, барышники, цыгане, мещане. Арестанты с нетерпением ждали появления каждого нового коня. Они были веселы, как дети. Всего более им льстило, что вот и они, точно вольны, точно действительно из своего кармана покупают себе лошадь и имеют полное право купить. Три коня было приведено и уведено, пока покончили дело на четвертом. Входившие барышники с некоторым изумлением и как бы с робостью осматривались кругом и даже изредка оглядывались на конвойных, вводивших их. Двухсотенная ватага такого народу, бритая, проклейменная, в цепях и у себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не переступает, внушала к себе своего рода уважение. Наши же истощались в разных хитростях при испытании каждого приводимого коня. Куда-куда они ему не заглядывали, чего у него не ощупали, и вдобавок с таким деловым, с таким серьезным и хлопотливым видом, как будто от этого зависело главное благосостояние Острога. Черкесы тогда же вскакивали на лошадь верхом, у них глаза разгорались, и бегло болтали они на своем непонятном наречии, искали свои белые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лицами. Иной из русских так и прикуется всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить хочет. Слов-то не понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться, как решили, годится ли конь или нет. И даже странным показалось бы такое судорожное внимание иному постороннему наблюдателю. О чем бы, кажется, тут так особенно хлопотать иному арестанту или арестанту-то какому-нибудь так себе, смиренному, забитому, который даже перед иным из своих же арестантов пикнуть не смеет. Точно он сам для себя покупал лошадь. Точно и в самом деле для него не все равно было, какая не купится. Кроме черкесов, наиболее отличались бывшие цыгане и барышники. Им уступали и первое место, и первое слово. Тут даже произошел некоторого рода благородный поединок, особенно между двумя — арестантом Куликовым, прежним цыганом, конокрадом и барышником, и самоучкой-ветеринаром, хитрым сибирским мужичком, недавно пришедшим в Острог и уже успевшим отбить у Куликова всю его городскую практику. Дело в том, что наших острожных самоучек-ветеринаров весьма ценили во всем городе. Не только мещане или купцы, но даже самые высшие чины обращались в Острог, когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. Куликов до прибытия Ёлкина, сибирского мужичка, не знал себе соперника. Имел большую практику и, разумеется, получал денежную благодарность. Он сильно цыганил и шарлатанил, и знал гораздо менее, чем выказывал. По доходам он был аристократ между нашими. По бывалости, по уму, по смелости и решимости он уже давно внушал к себе невольное уважение всем арестантам в Остроге. Его у нас слушали и слушались. Но говорил он мало, говорил, как рублем дарил, и все только в самых важных случаях. Был он решительный фат, но было в нем много действительной, неподдельной энергии. Он был уже в летах, но очень красив, очень умен, С нами, дворянами, обходился как-то утонченно вежливо и вместе с тем с необыкновенным достоинством. Я думаю, если бы нарядить его и привезть под видом какого-нибудь графа в какой-нибудь столичный клуб, то он бы и тут нашелся. Сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с весом, и в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, а бродяга. Я говорю серьезно. Так он был умен, сметлив и быстр на соображение. К тому же манеры его были прекрасные, щегольские. Должно быть, он видал в своей жизни виды. Впрочем, прошедшее его было покрытым раком неизвестности. Жил он у нас в особом отделении. Но с прибытием Ёлкина, хоть и мужика, но зато хитрейшего мужика, лет 50 из раскольников, ветеринарная слава Куликова затмилась. В какие-нибудь 2 месяца он отбил у него почти всю его городскую практику. Он вылечивал, и очень легко, таких лошадей, от которых Куликов еще прежде давно отказался. Он даже вылечивал таких, от которых отказывались городские ветеринарные лекаря. Этот мужичок пришел вместе с другими за фальшивую монету. Надо было ему ввязаться на старости лет в такое дело компаньоном. Сам же он, смеясь над собой, рассказывал у нас, что из 3 настоящих золотых у них вышел всего только 1 фальшивый. Куликов был несколько оскорблен его ветеринарными успехами, даже слава его между арестантами начала было меркнуть. Он держал любовницу в Форштадте, ходил в плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и собственные сапоги с оторочкой. И вдруг, за неимением доходов, он принужден был сделаться целовальником. И потому все ждали, что теперь при покупке гнетка враги чего доброго, пожалуй, еще подерутся. Ждали с любопытством. У каждого из них была своя партия. Передовые из обеих партий уже начинали волноваться и помаленьку уже перекидывались ругательствами. Сам Ёлкин уже съежил было свое хитрое лицо в самую саркастическую улыбку. Но оказалось не то. Куликов и не подумал ругаться, но и без ругани поступил мастерски. Он начал с уступки, даже с уважением выслушал критические мнения своего соперника, но, поймав его на одном слове, скромно и настойчиво заметил ему, что он ошибается. И прежде чем Ёлкин успел опомниться и оговориться, доказал, что ошибается он вот именно в том-то и в том-то. Одним словом, Ёлкин был сбит чрезвычайно неожиданно и искусно, и хоть верх все-таки остался за ним, но и Куликовская партия осталась довольна. «Нет, ребята, его знать не скоро собьешь. За себя постоит. Куды?» — говорили одни. «Ёлкин больше знает», — замечали другие, но как-то уступчиво замечали. Обе партии заговорили вдруг в чрезвычайно уступчивом тоне. «Не то что знает, у него только рука полегче, а насчет скотины и Куликов не срабеет». «Не срабеет, парень, не срабеет». Нового гнетка, наконец, выбрали и купили. Это была славная лошадка, молоденькая, красивая, крепкая и с чрезвычайно милым, веселым видом. Уж разумеется, по всем другим статьям она оказалась безукоризненную. Стали торговаться. Просили 30 рублей. Наши давали 25. Торговались горячо и долго. Сбавляли и уступали. Наконец, самим смешно стало. «Что ты из своего кошеля, что ли, деньги брать будешь?» — говорили одни. «Чего торговаться-то? Казну, что ли, жалеть?» — кричали другие. «Да все ж, братцы, все же это деньги! Артельные! Артельные! Нет, видно, нашего брата дураков не сеют, а мы сами родимся». Наконец, за 28 рублей торг состоялся. Доложили майору, и покупка была решена. Разумеется, тотчас же вынесли хлеба с солью и с честью ввели нового гнетка в острог. Кажется, не было арестанта, который при этом случае не потрепал его по шее или не погладил по морде. В этот же день запрягли гнетка возить воду, и все с любопытством посмотрели, как новый гнетко повезет свою бочку. Наш водовоз Роман поглядывал на нового конька с необыкновенным самодовольствием. Это был мужик лет 50, молчаливого и солидного характера. Да и все русские кучера бывают чрезвычайно солидного и даже молчаливого характера, как будто действительно верно, что постоянное обращение с лошадьми придает человеку какую-то особенную солидность и даже важность. Роман был тих, со всеми ласков, ни слова охотен, нюхал из рожка табак и постоянно с незапамятных времен возился со острожными гнетками. Новокупленный был уже третий. У нас были все уверены, что к острогу идет гнедая масть, что нам это будто бы к дому. Так подтверждал и Роман. Пегова, например, ни за что не купили бы. Место водовоза постоянно, по какому-то праву, оставалось навсегда за Романом, и у нас никто никогда и не вздумал бы оспаривать у него это право. Когда пал прежний Гнетко, никому и в голову не пришло, даже и майору, обвинить в чем-нибудь Романа. Воля Божья, да и только. А Роман — хороший кучер. Скоро Гнетко сделался любимцем острога. Арестанты, хоть и суровый народ, но подходили часто ласкать его. Бывало, Роман, воротясь с реки, запирает ворота, отворенные ему унтер-офицером, а Гнетко, войдя в острог, стоит с бочкой и ждет его, косит на него глазами. «Пошел один!» — крикнет ему Роман, и Гнетко тотчас же повезет один, довезет до кухни и остановится, ожидая стряпок и парашников с ведрами, чтобы брать воду. «Умник, Гнетко!» — кричат ему. «Один привез! Слушается!» Ишь, и в самом деле, скотина, а понимает. «Молодец, Гнетко!» Гнетко мотает головой и фыркает, точно он и в самом деле понимает и доволен похвалами. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнетко ест и опять закивает головою, точно проговаривает: «Знаю я тебя, знаю, и я, милая лошадка, и ты хороший человек». Я тоже любил подносить Гнетку хлеба. Как-то приятно было смотреть в его красивую морду и чувствовать на ладони его мягкие, теплые губы, проворно подбиравшие подачку. Вообще наши арестантики могли бы любить животных, и если бы им это позволили, они с охотой развели бы во строге множество домашней скотины и птиц. И кажется, чтобы больше могло смягчить и облагородить суровый и зверский характер арестантов, как не такое, например, занятие. Но этого не позволяли. Ни порядки наши, ни места этого не допускали. В остроге во все время перебывало, однако же, случайно несколько животных. Кроме Гнетка были у нас собаки, гуси, козел Васька, да еще жил некоторое время орел. В качестве постоянной острожной собаки жил у нас, как уже и сказано было мною прежде, Шарик, умная и добрая собака, с которой я был в постоянной дружбе. Но так как уж собака вообще у всего простонародья считается животным нечистым, на которое внимания не следует обращать, то и на Шарика у нас почти никто не обращал внимания. Жила себе собака, спала на дворе, ела кухонные выброски и никакого особенного интереса ни в ком не возбуждала. Однако всех знала и всех в остроге считала своими хозяевами. Когда арестанты возвращались с работы, она уже по крику у кардигардии «Ефрейтора!» бежит к воротам, ласково встречает каждую партию, вертит хвостом и приветливо засматривает в глаза каждому вошедшему, ожидая хоть какой-нибудь ласки. Но в продолжении многих лет она не добилась никакой ласки ни от кого, кроме разве меня. За это-то она и любила меня более всех. Не помню, каким образом появилась у нас потом в остроге и другая собака — белка. Третью же, культяпку, я сам завел, принеся ее как-то с работы еще щенком. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что, когда она, бывало, бежит, то казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. Кроме того, вся она была какая-то паршивая, с гноящимися глазами. Хвост был облезший, почти весь без шерсти и постоянно поджатый. Оскорбленная судьбою, она, видимо, решилась смириться. Никогда-то она ни на кого не лаяла и не ворчала, точно не смела. Жила она больше из хлеба, за казармами. Если же увидит, бывало, кого-нибудь из наших, то тотчас же, еще за несколько шагов, в знак смирения перекувырнется на спину. «Делай, дескать, со мной что тебе угодно, а я, видишь, и не думаю сопротивляться». И каждый арестант, перед которым она перекувырнется, пырнет ее, бывало, сапогом, точно считая это непременную своей обязанностью. «Вишь, подлая!» — говорят, бывало, арестанты. Но белка даже и визжать не смела, и если уж слишком пронимала ее от боли, то как-то заглушенно и жалобно выла. Точно так же она перекувыркивалась и перед Шариком, и перед всякой другой собакой, когда выбегала по своим делам за острог. Бывало, перекувыркнется и лежит смиренно, когда какой-нибудь большой веслоухий пес бросится на нее с рыком и лаем. Но собаки любят смирение и покорность в себе подобных. Свирепый пес немедленно укрощался, с некоторой задумчивостью останавливался над лежащей перед ним вверх ногами покорной собакой и медленно, с большим любопытством, начинал ее обнюхивать во всех частях тела. Что-то в это время могла думать вся терпевшая белка. «А ну как разбойник рванет!» — вероятно, приходило ей в голову. Но, обнюхав внимательно, пес, наконец, бросал ее, не находя в ней ничего особенно любопытного. Белка тотчас же вскакивала и опять, бывало, пускалась, ковыляя за длинной вереницей собак, провожавших какую-нибудь жучку. И хоть она, наверное, знала, что с жучкой ей никогда коротко не познакомиться, а все-таки хоть издали поковылять, и то было для ней утешением в ее несчастьях. Об чести она уже, видимо, перестала думать. Потеряв всякую карьеру в будущем, она жила только для одного хлеба и вполне сознавала это. Я попробовал раз ее приласкать. Это было для нее так ново и неожиданно, что она вдруг вся осела к земле на все четыре лапы, вся затрепетала и начала громко визжать от умиления. Из жалости я ласкал ее часто. Зато она встречать меня не могла без визгу. Завидит издали и визжит, визжит болезненно и слезливо. Кончилось тем, что ее за острогом на валу разорвали собаки. Совсем другого характера была культяпка. Зачем я его принес из мастерской в острог еще слепым щенком, не знаю. Мне приятно было кормить и растить его. Шарик тотчас же принял культяпку под свое покровительство и спал с ним вместе. Когда культяпка стал подрастать, то он позволял ему кусать свои уши, рвать себя за шерсть и играть с ним, как обыкновенно играют взрослые собаки со щенками. Странно, что культяпка почти не рос в вышину, а все в длину и ширину. Шерсть была на нем лохматая, какого-то светло-мышиного цвета. Одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех остальных своих чувств. Был бы только виден восторг, а приличие ничего не значит. Бывало, где бы я ни был, но по крику «Культяпка!» он вдруг являлся из-за какого-нибудь угла, как из-под земли, и с визгливым восторгом летел ко мне, катясь как шарик и перекувыркиваясь дорогу. Я ужасно полюбил этого маленького уродца. Казалось, судьба готовила ему в жизни довольство и одни только радости. Но в один прекрасный день арестант, не устроив занимавшийся шитьем женских башмаков выделкой кож, обратил на него особенное внимание. Его вдруг что-то поразило. Он подозвал культяпку к себе, пощупал его шерсть и ласково повалял его спиной по земле. Культяпка, ничего не подозревавший, визжал от удовольствия, но на другое же утро он исчез. Я долго искал его, точно в воду канул. И только через две недели все объяснилось. Культяпкин мех чрезвычайно понравился Неустроеву. Он содрал его, выделал и подложил им бархатные зимние полусапожки, которые заказала ему аудиторша. Он показывал мне и полусапожки, когда они были готовы. Шерсть вышла удивительная. Бедный культяпка. В остроге у нас многие занимались выделкой кож и часто, бывало, приводили с собой собак с хорошей шерстью, которые в тот же миг исчезали. Иных воровали, а иных даже и покупали. Помню, раз за кухнями я увидал двух арестантов. Они об чем-то совещались и хлопотали. Один из них держал на веревке великолепнейшую большую собаку, очевидно, дорогой породы. Какой-то негодяй-лакей увел ее от своего барина и продал нашим башмачникам за 30 копеек серебром. Арестанты собирались ее повесить. Это очень удобно делалось. Кожу сдирали, а труп бросали в большую глубокую помойную яму, находившуюся в самом заднем углу нашего острога и которая летом в сильные жары ужасно воняла. Ее изредка вычищали. Бедная собака, казалось, понимала готовившуюся ей участь. Она пытливо и с беспокойством взглядывала поочередно на нас троих и изредка только осмеливалась повертеть своим пушистым прижатым хвостом, точно желая смягчить нас этим знаком своей к нам доверенности. Я поскорее ушел, а они, разумеется, кончили свое дело благополучно. Гуси у нас завелись как-то тоже случайно. Кто их развел и кому они, собственно, принадлежали, не знаю. Но некоторое время они очень тешили арестантов и даже стали известны в городе. Они вывелись в остроге и содержались на кухне. Когда выводок подрос, то все они целым кагалом повадились ходить вместе с арестантами на работу. Только бывало загремит барабан и двинется каторга к выходу, наши гуси с криком бегут за нами, распустив свои крылья, один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый фланг, где и выстраиваются ожидания окончания разводки. Примыкали они всегда к самой большой партии и на работах паслись где-нибудь неподалеку. Только что двигалась партия с работы обратно в острог, подымались и они. В крепости разнеслись слухи, что гуси ходят с арестантами на работу. «Ишь, арестанты с своими гусями идут», — говорят, бывало, встречающиеся. «Да как-то вы их обучили? Вот вам на гусей», — прибавлял другой и подавал подаяние. Но, несмотря на всю их преданность, к какому-то разговению их всех перерезали. Зато нашего козла Ваську ни за что бы не зарезали, если бы не случилось особенного обстоятельства. Тоже не знаю, откуда он у нас взялся и кто принес его, но вдруг очутился в остроге маленький, беленький, прихорошенький козленок. В несколько дней все его у нас полюбили, и он сделался общим развлечением и даже отрадою. Нашли и причину держать его. Надо же было в остроге при конюшне держать козла. Однако ж он жил не в конюшне, а сначала в кухне, а потом по всему острогу. Это было преграциозное и пришеловливое создание. Он бежал на кличку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. Раз, когда уже у него прорезывались порядочные рожки, однажды вечером Лезгин Бабай, сидя на казарменном крылечке в толпе других арестантов, вздумал с ним бодаться. Они уже долго стукались лбами. Это была любимая забава арестантов с козлом. Как вдруг Васька вспрыгнул на самую верхнюю ступеньку крыльца, и только что Бабай отворотился в сторону, мигом поднялся на дыбки, прижал к себе передние копытцы и со всего размаха ударил Бабая в затылок, так что тот слетел кувырком с крыльца к восторгу всех присутствующих и первого Бабая. Одним словом, Ваську все ужасно любили. Когда он стал подрастать, над ним вследствие общего и серьезного совещания произведена была известная операция, которую наши ветеринары отлично умели делать. «Не то пахнуть козлом будет», — говорили арестанты. После того Васька стал ужасно жиреть. Да и кормили его точно на убой. Наконец вырос прекрасный большой козел с длиннейшими рогами и необыкновенной толщины. Бывало, идет и переваливается. Он тоже повадился ходить с нами на работу для увеселения арестантов и встречавшейся публики. Все знали острожного козла Ваську. Иногда, если работали, например, на берегу, арестанты нарвут, бывало, гибких талиновых веток, достанут еще каких-нибудь листьев, наберут на валу цветов и уберут всем этим Ваську. Рога оплетут ветвями и цветами, по всему туловищу пустят гирлянды. Возвращается, бывало, Васька в острог, всегда впереди арестантов, разубранный и разукрашенный. Они идут за ним и точно гордятся перед прохожими. До того зашло это любование козлом, что иным из них приходило даже в голову, словно детям, мысль, не вызолотить ли рога Ваське. Но только так говорили, а не исполняли. Я, впрочем, помню, спросил Аким Акимыча, лучшего нашего золотильщика после Исаева меча, можно ли действительно вызолотить козлу рога? Он сначала внимательно посмотрел на козла, серьезно сообразил и отвечал, что, пожалуй, можно, но будет непрочно-с, и к тому же совершенно бесполезно. Тем дело и кончилось. И долго бы прожил Васька в остроге и умер бы разве от одышки, но однажды, возвращаясь во главе арестантов с работы, разубранный и разукрашенный, он попался навстречу майору, ехавшему на дрожках. «Стой!» — закричал он. «Чей козел?» Ему объяснили. «Как? В остроге козел? И без моего позволения? Унтер-офицера!» Явился унтер-офицер. И тотчас же было повелено немедленно зарезать козла, шкуру содрать, продать на базаре и вырученные деньги включить в казенную арестантскую сумму, а мясо отдать арестантам в ощи. В остроге поговорили, пожалели, но, однако ж, не посмели ослушаться. Ваську зарезали над нашей помойной ямой. Мясо купил один из арестантов все целиком, внеся острогу 1,5 целковых. На эти деньги купили калачей, а купивший Ваську распродал по частям своим же, на жаркое. Мясо оказалось действительно необыкновенно вкусным. Проживал у нас также некоторое время в остроге орел, карагуш, из породы степных небольших орлов. Кто-то принес его в острог раненого и измученного. Вся каторга обступила его. Он не мог летать. Правое крыло его висело по земле, одна нога была вывихнута. Помню, как он яростно оглядывался кругом, осматривая любопытную толпу, и разевал свой горбатый клюв, готовясь дорого продать свою жизнь. Когда на него насмотрелись и стали расходиться, он отковылял, хромая, прискакивая на одной ноге и помахивая здоровым крылом в самый дальний конец острога, где забился в угол, плотно прижавшись к палям. Тут он прожил у нас 3 месяца и во все время ни разу не вышел из своего угла. Сначала приходили часто глядеть на него, натравливали на него собаку. Шарик кидался на него с яростью, но, видимо, боялся подступить ближе, что очень потешало арестантов. «Зверь!» — говорили они. «Не дается!» Потом и Шарик стал больно обижать его. Страх прошел, и он, когда натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. Орел защищался из всех сил когтями и клювом, и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его рассматривать. Наконец всем он наскучил. Все его бросили и забыли. И однако ж каждый день можно было видеть возле него клочки свежего мяса и черепок с водой. Кто-нибудь донаблюдал же его. Он сначала и есть не хотел, не ел несколько дней. Наконец стал принимать пищу, но никогда из рук или при людях. Мне случалось не раз издали наблюдать его. Не видя никого и думая, что он один, он иногда решался недалеко выходить из угла и ковылял вдоль паль, шагов на 12 от своего места, потом возвращался назад, потом опять выходил, точно делал мацион. Завидя меня, он тотчас же изо всех сил, хромая и прискакивая, спешил на свое место и, откинув назад голову, разинув клюв, ощетинившись, тотчас же приготовлялся к бою. Никакими ласками я не мог смягчить его. Он кусался и бился, говядина от меня не брал, и все время бывало, как я над ним стою, пристально-пристально смотрит мне в глаза своим злым, пронзительным взглядом. Одиноко и злобно он ожидал смерти, не доверяя никому и не примиряясь ни с кем. Наконец арестанты точно вспомнили о нем, и хоть никто не заботился, никто и не поминал о нем 2 месяца, но вдруг во всех точно явилось к нему сочувствие. Заговорили, что надо вынести орла. Пусть хоть и калеет, да не во строге, — говорили они. «Вестимо, птица вольная, суровая. Не приучишь к острогу-то, — поддакивали другие. Знать он не так, как мы, — прибавил кто-то. Вишь, сморозил. То птица, а мы, значит, человеки. Орел, братцы, есть царь лесов». Начал было Скуратов, но его на этот раз не стали слушать. Раз после обеда, когда пробил барабан на работу, взяли орла, зажав ему клюв рукой, потому что он начал жестоко драться, и понесли из острога. Дошли до вала. 12 человек, бывших в этой партии, с любопытством желали видеть, куда пойдет орел. Странное дело. Все были чем-то довольны, точно отчасти сами они получили свободу. «Ишь, собачье мясо! Добро ему творишь, а он все кусается», — говорил державший его почти с любовью, смотря на злую птицу. «Отпущай его, Микитка! Ему, знать, черта в чемодане не строй! Ему волю подавай! Заправскую волю-волюшку!» Орла сбросили с валу в степь. Это было глубокую осенью, в холодный и сумрачный день. Ветер свистал в голой степи и шумел в пожелтелой и сохшей клочковатой степной траве. Орел опустился прямо, махая больным крылом и как бы торопясь уходить от нас, куда глаза глядят. Арестанты с любопытством следили, как мелькала в траве его голова. «Вишь его!» — задумчиво проговорил один. «И не оглянется!» — прибавил другой. «Ни разу-то, братцы, не оглянулся! Бежит себе!» «А ты думал, благодарить воротится?» — заметил третий. «Знамо дело! Воля! Волю почуял. Свобода, значит. И не видать уж, братцы. Чё стоять-то? Марш! — закричали конвойные, и все молча поплелись на работу.